Мир, как обыкновенно, был непродолжителен. На этот раз миротворцем хотел быть великий князь Московский, и в 1367 году посол его, Никита, приехал в Юрьев, жил здесь долго, но, не сделавши ничего доброго, возвратился в Псков, а вслед за ним явилась рать немецкая и пожгла посад. Но стояла только одну ночь под городом и ушла назад. В то же время другая немецкая рать явилась у Велья и разбила псковскую погоню. Много пало голов добрых людей. Местечко Псковской губернии Опочкинского уезда. Потом псковичи с каким-то князем Александром отправились к новому городку, Нейгаузену, воевать чуть. Причем небольшой отряд охочих людей под начальством Селила Скертовского поехал в разгон Киремпе, наткнулся на отряд немецкий и был разбитым. Кирипега, Киремпе-Мыза в Дербцком уезде. Князь Александр приехал на место битвы, похоронил убитых, собрал раненых, рассеявшихся по лесу, и возвратился назад. Псковичи отправили послов сказать новгородцам: «Господа братья, как вы заботитесь об нас, своей братьей меньшей?» Новгородцы задержали послов немецких, потому что новгородские купцы были задержаны в Юрьеве и других городах ливонских, и в 1368 году отправили войска к Изборску, осажденному немцами. Немцы бросили осаду, заслышавшие о приближении новгородцев, но в следующем году явились опять под Псков, выстояли под ним 3 дня и 2 ночи и ушли, ничего не взявши. Летописец упоминает только имена 2 убитых псковичей и 1 взятого в плен из отравленного немцами. В 1370 году новгородцы и псковичи захотели отомстить рыцарям за их нападение и пошли к новому городку, но не взяли его, потому что был тверд, говорит новгородский летописец. А псковский жалуется на новгородцев. Зачем они от городка не пошли в немецкую землю, а возвратились назад, не пособивши немало псковичам, которые одни сожгли Киремпе и взяли множество добычи? Немцы одни были побиты, а другие задохнулись от зноя в погребах. В 1371 году новгородский посадник Юрий Иванович с Тысяцким и 2 другими боярами заключил мир с немцами под новым городком. Но под 1377 годом летописец упоминает о походе новгородских молодых людей к новому городку немецкому. Они стояли долго под городом, посад весь взяли, волость всю потравили, полона много привели и сами пришли все по здорову. Полное собрание русских летописей, том 4, страница 193. Тоже бысть псковичем Бог дарована война, а то розратье бысть с немцы прожелчь. Жалочко, том 5, страница 16. Обида много время, али по 5 лет. Во все это время в Пскове и в пригородах мы видим разных князей неизвестного нам происхождения. Так упоминается изборский князь Евстафий, умерший в 1360 году вместе с 2 сыновьями. Потом упоминается князь Александр. В 1375 году встречаем князя Матфея. Но в следующем году прибежал в Псков бывший уже прежде здесь князем Андрей Олгердович. Псковичи посадили его к себе на княжение с согласия великого князя Московского. И Андрей водил псковские полки на Куликовскую битву, куда брат его, великий князь литовский Егайло, вел войско для соединения с Мамаем. Днем или еще меньше опоздал Егайло. и, узнавшие у Адоева о поражении своего союзника, возвратился назад. После он уже не мог продолжать борьбы с Дмитрием Московским, потому что внутренние дела заняли все его внимание. Мы видели, что Витовт освободился из плена, следовательно, Егайлу начала грозить борьба с опасным врагом. Но изгнанник не мог действовать против двоюродного брата одними собственными средствами и вошел в сношение с немецким орденом, обязался в случае, если рыцари помогут ему возвратить отчину, объявить себя подручником ордена. Для последнего не могло быть ничего лестнее подобной сделки. Он достигал таким образом верховной власти над Литвою, поделенную между враждебными князьями. Великий магистр послал объявить Егайлу, чтоб он позволил возвратиться в Литву и вступить во владение отчиною Кейстутовичем, находящимся под высокую рукою ордена. Егайло не послушался, и война открылась. Сам великий магистр Конрад Цольнер вступил в Литву с сильным войском, но подле хоругви ордена развивалось знамя литовско-жмутское, под которым шел Витовт с отрядом своих приверженцев. Число этих приверженцев все более и более увеличивалось, когда войско вступило на правый берег Немана. Витовт овладел Троками, и как скоро весть об этом разнеслась по краю, толпы Литвы и Жмуди начали сбегаться к сыну Кейстутову, который скоро увидал себя обладателем почти всего Троцкого княжества. Но едва только великий магистр оставил Литву, как под Троками явилось многочисленное войско Егайлова и принудило немецкий гарнизон к сдаче крепости. В такой беде Витовт решился на самые большие пожертвования, чтобы получить более деятельную помощь от ордена. Он принял католицизм, объявил себя вассалом ордена и уступил последнему в полное владение лучшую часть собственной Литвы и Жмуди. В 1384 году Неман опять покрылся многочисленными судами, наполненными всякого рода материалами. Положено было возобновить старые ковна, чтоб из этой крепости удобнее действовать против Егайла. Сам великий магистр опять предводил ополчение. 6 недель без отдыха работало множество народа. Стены нового ковна поднялись. Но крепость уже носила новое, чуждое название Риттерсвердера. Таким образом, становилось ясно, что Литве готовится участь Пруссии.